1681. 1 ноября. Как драгоценно видеть рост духа, как свет горит во тьме. Недавно я слышала звучание струны. Откуда она? Явление провода нашего при действии психической энергии. Когда мы говорим с учителем, у меня бывает странное дыхание, вздох в 2-3 приема. Ритм. Пошлют ли владыка магнитный предмет люмоу? Пошлем, много нужного. Часто физическим глазом я вижу огонь вокруг себя. Огонь пространства, призванный аурой. 1682, 3 ноября. Что есть пятый элемент? Отложение психической энергии. Шестой и седьмой. Начало понимания пространственного огня, когда нет препятствий, расстояний. Энергия самозачинающая. Сарфон – свет звучащий. Лангачария – учительство словесное. Слах-брахту – умение слагать внешние признаки с причинами. Что говорил владыка Серапис? Сообщение о токах мешающих полагает, что волны психической энергии одолеют те токи. Полезно менять имена. Учитель Хилларион назывался Гамидом. Видела сон времени Акбара, но мне казались некоторые искажения. Конечно, через оболочку современности. Владыка, мне тяжко. От ощущаемой тоски. Это не тоска, а волны, отдаленные потрясений. Уже знаете, какую карму готовит себе Россия? Будет ли она разделена? Нет, ибо некому. Как безумные те отвратились от нас. Можете написать даже признаки раздражения тягостны. Владыка, придайте красочность сообщениям, чтобы я могла овладеть собою. Не примену, если найду невредным. Токи над Индией нелегки, и потому соблюдаю осторожность. Что означает «венец счастье твое»? Ибо дела, связанные с владыками, подняты тобою, ибо внесла учение в дом. Советую вам обоим отдохнуть. Что означает сказанное о болезни Святослава? Относится не к телу, но к духу. Рост духа идет крутою спиралью. Нельзя обращать внимание на ныряние духа. Что означает мое видение красного пятна на лбу Святослава? Конечно, третий глаз. Он найдет дорогу. 1683, 4 ноября. Среди вождей еще одно имя должно быть названо. Догадайтесь. И пророк. Моисей? Да, тоже нужно включить в цепь имен моих. Тоже позже Соломон. Так можно понять круг Азии. Русские не желают опомниться, даже в нужде не обращаются к учителю. Сколько ударов у русских накоплено, пока дойдут до сужденного. Учитель желает, чтобы росло спокойное настроение, чтобы оправить здоровье. Руки мои посылают лучи. Пришло время, когда музей может говорить за себя. Луч привлечет новых друзей. Можно выбрать из участников выборов. Таятся истинные возможности. Одна литература экспедиции дает материал для нового человека. Факты больше рамок. Учу пользоваться материалом музея. Считаю, опасность легко обратить в победу. Имя вождя Роксоланов – Локо Мудрый, имя астральное. Какой национальности? Знающий на языке готлов. Что означает элут – мост? Содроя – убеждающий. Каждое слово имеет несколько значений. У каждого наречия несколько приближений. Например, убеждающий может значить успокаивающий. Но я думаю, что именно Сензар отличается своей точностью. Именно, необычно точен, ибо убеждение есть успокоение. Мост успокаивающий, без успокоения не достичь другого берега. Элум – щит. Смысл щита – на щите несли победителя. 1684, 5 ноября. Процесс пахтания и самой сыворотки в символах космогонических очень важен. И вы повторяли отрывки древнего заклинания, вывезенного из Индии. В детстве я часто с братом повторяла «Чанапани, Калапани, Ватана Ратана. Так можно находить обрывки мудрости. Отчего ответы приходят так различно во времени? От волн различных энергий, также от воздушных смерчей, которые нарушают созвучие. Нет ли способа обойти эти препятствия? Стихии как пасть, но при воздушном туннеле сообщения доходят монолитно. Именно, но не всегда это возможно. Нужна сильная электрификация атмосферы? Да, ибо сейчас немало непорядка в токах. В 24-м году было легче? Да, много легче. Ибо пятна солнечные еще не сгущались. Эти пятна будут сгущаться до 31-го? Да. Но астрономы указывают 28-й год как кульминационный год для напряжения пятен. 1929-й. Кто призывал меня сегодня ночью? В России Быстров. 1685, 6 ноября. Учитель еще раз обращает внимание на успех момента. Ручаюсь, явление успеха может приходить разными путями. Удрая может спокойно знать удачу книги. После может принимать участие в беседах. Шаги Модры и Радны очень трудны. Кроме того, они, постоянно обращаясь к Урусвати, впадают в психический вампиризм. Сейчас это сказано для включения в книгу, ибо Модра должна усвоить Нати Примати, применение формулы о призывах психической энергии, Дьяпамацо, лекарство для смазывания мускулов, для лучшего выделения психической энергии, Деодалон, эфир для вдыхания из паров нафты. Учитель говорил, что для успешности нужны положительные и отрицательные энергии. Это условие соблюдено, но трудность в том, что каждый считает себя главной. 1686, 7 ноября. Психическая энергия не есть ли вид фахата? Вид фахата.